Глава четвертая. В первой экспедиции на Северный и Приполярный Урал институт не участвовал. По любой территории первыми проходили разведчики, сотрудники госбезопасности, которые оперативным путем устанавливали все условия и детали предстоящей работы в регионе от нравственно-психологического состояния населения до метеорологических наблюдений. Это были профессиональные разведчики, работавшие внутри страны, обычно маскировавшиеся под геологов, топографов, сборщиков фольклора и даже старообрядцев, в зависимости от специфики задания. Северный и Приполярный Урал приковал внимание института тем, что исчезнувшая экспедиция 22-го года, в которой принимал участие Овега Соколов, приплыла в устье Печоры и намеревалась подняться по ней в Верховье. Кроме того, топонимические исследования этого региона показали, что около 80% названий происходят от древнего арийского языка. Тогда еще карты перекрестков у Русинова и в помине не было. Но поразительная способность слова хранить историю надежнее, чем хранят ее курганы, могильники и городища, как бы уже вычертила эту своеобразную карту. Два разведчика заходили в обследуемый регион с юга, сухопутным путем, а два должны были повторить предполагаемый путь экспедиции Пилицына и подняться на моторных лодках по Печоре и собрать хоть какую-нибудь информацию об исчезнувших людях. Обо всем этом Русинов узнал лишь полгода спустя, когда к нему стали попадать материалы разведки и стало ясно, что служба уже приступила к работе. После обнаружения этих странных знаков сухопутную группу целиком переключили на их поиск, чтобы как-то систематизировать и найти закономерности, а также на поиск человека, оставляющего эти знаки. Всего их найдено было 7, но привести эту наскальную живопись к какому-то логическому заключению не удалось. Они стояли на прибрежных скалах, на камнях у троп. Один оказался на вершине хребта, а один и вовсе на кладбищенской ограде возле деревни. В том же 77-м в институте появился первый экстрасенс. Небольшой, невзрачный человечишка с вечно заспанным, припухшим лицом. Он единственный дал вразумительное заключение, что знаки оставлены снежным человеком, у которого своя космическая логика, непонятная для нормальных людей. Вскоре после этого экстрасенса убрали из института, а заодно заменили директора. Вторая группа прошла по реке Печоре и обнаружила лишь единственный след, оставленный экспедицией Пилицына, и то в нижнем течении. Нашелся старик, который вспомнил, что в 23-м году он вместе с отцом отвозил на мотоботе то ли 8, то ли 9 человек вверх по Печоре до деревни Курова, которая относится уже не к Архангельской, а к Вологодской области. Коми АССР тогда входила в ее состав. Будто бы у этих людей была какая-то строгая бумага, по которой сельсоветы были обязаны предоставлять им лодки, подводы и даже верховых лошадей. Установить, был ли такой мандат у экспедиции, оказалось невозможным, поскольку документов об организации ее, снаряжении и экипировке в архивах почему-то не сохранилось. Неизвестно даже было, кто конкретно формировал ее, ставил задачу, и кто из совнаркома давал добро на ее отправку. Конечно, посылалась она наверняка с ведома Дзержинского и в строгой секретности. Однако и при таком раскладе все равно должны были сохраниться материалы, в которых хотя бы косвенно, визами, справками, расписками о ней говорилось. Зато в архивах было найдено толстое дело об исчезновении экспедиции. Многочисленные и пространные допросы родных и знакомых членов экспедиции. рыбаков, советских и партийных работников. ГПУ лихорадочно и настойчиво пыталось дознаться, кто из 9 человек остался в живых. На протяжении 10 лет в дело подшивались оперативные данные о розыске, о наблюдении за семьями, пока большая их часть не была арестована и отправлена в лагеря. Когда Русинову разрешили ознакомиться с этим делом, его поразила надпись на папке «Хранить вечно». В начале 1978 года печорские разведчики вернулись в Москву, и скоро в институте появился их отчет с подробными рекомендациями и выводами. Сухопутная же группа оставалась до весны, чтобы собрать сведения о количестве въезжающих в регион всевозможных экспедиций, туристических групп и отследить весеннюю миграцию местного населения, связанную с летними станами на лесоповалах и химподсочке. Русинов по молодости немного завидовал работе разведчиков, хотя знал о ней лишь по поступающим от них материалам. Эти люди годами жили под чужими именами, были вольными и свободными в поиске и как бы успевали проживать несколько жизней. По крайней мере, так ему казалось. И неожиданно в мае связь с ними прервалась. Разумеется, служба работала самостоятельно, и в институте узнали об этом с большим опозданием, когда вдруг уже приготовившаяся к выезду экспедиция получила отбой. Пока лаборатория Русинова, все лето теряясь в догадках, из-за срыва плана занималась черти чем, служба искала своих пропавших сородичей. Можно было представить, сколько согнали в регион тех же самых разведчиков, оперативников, работников милиции, ибо в этом Бермудском треугольнике бесследно пропала вторая экспедиция. Территория была огромная. И, конечно же, если захотеть, можно что угодно спрятать или спрятаться. Но какой смысл профессиональным разведчикам? Молодым людям, которые у себя в стране, по всей вероятности, проходили обкатку перед работой за рубежом, выбрасывать такие финты? Подобный добровольный поступок объяснить было невозможно, и потому служба искала другие причины. Версия, что разведчики обнаружили тайник с сокровищами Варвар, взяли ценности и с ними сбежали, отпадала, ибо в точности повторяла версию по первой экспедиции Пилицына. В это никто не верил сейчас. Но и вторая версия практически оказалась аналогичной той, которую выдвигали в связи с 23-м годом. На сибирской стороне Уральского хребта был знаменитый Ивдель, лагерное место, откуда весной 78-го было совершено 2 побега заключенных группами до 4 человек. Одна группа захватила оружие, отобрав карабин у охраны нефтебазы, а потом уже при помощи него в какой-то деревне было отнято 2 охотничьих ружья. В течение месяца оба побега ликвидировали. Заключенных частью выловили, частью постреляли и теперь добивались от живых признания в убийстве 2 орнитологов, которые вели наблюдение за перелетом птиц. Под такой легендой работали исчезнувшие разведчики. Пойманные зэки были переправлены в Москву, в ведение КГБ. После долгого запирательства, уже осенью, заключенный по имени Борис Длинников признался в преступлении и сообщил, что 2 мужчин он зарезал спящими в палатке и тела бросил в реку Тавда, приток Иртыша. Убил, чтобы захватить продукты и палатку. Вроде бы все в его показаниях сходилось, но он так и не смог убедительно указать место на реке, где совершил преступление. Дело повисло в воздухе. Орнитологов не обнаружили ни в этот год, ни на следующий. Однако в 83-м, когда уже Русинов возглавлял лабораторию и отрабатывал проект «Валькирия» на приполярном Урале, у камня на безымянном пороге реки Хулга обнаружили так и неразгаданный странный знак и вбитую в землю палку с привязанным к ней, уже потрескавшимся от солнца и дождя, брючным ремнем. Находка была доставлена в Москву, и жена одного из пропавших разведчиков опознала ремень по пряжке весьма редкой и характерной. Тогда-то и возникла версия, что таинственный знак оставляется кем-то на месте гибели людей либо возле мертвых. И что вообще это знак смерти? Зачем его нужно было изображать на кладбищенской изгороди? Однако никакие криптограммы, ни каббала подобного знака не знали. И все-таки после этого стали считать, что орнитологи погибли в весеннем, очень бурном пороге. Возможно, пытаясь переправиться на другой берег, место было узкое, а, возможно, спускаясь по реке на плоту. В то время при институте было уже 3 экстрасенса, которые отчего-то стремительно начали размножаться и завоевывать популярность. Их внедряли в разрабатываемые проекты отделов и лабораторий с такой же навязчивостью, как потом начнут внедрять кристалл КХ-45. Экстрасенсов пока еще не допускали к секретам и использовали только как своеобразных экспертов. Однако они уже имели пропуска на территорию института, свои кабинеты. Они вели странный образ жизни, полускрытый, полутаинственный и полубезумный. Говорили, что это самые лучшие из всех, что ныне существуют, что за каждым десятки раскрытых по своим возможностям преступлений, хотя каких конкретно, никто толком не знал. С точки зрения Русинова как психиатра, экстрасенсы были вполне психически здоровыми людьми, а их придурь являлась имиджем, неким приложением к профессии. Правда, внешне они все напоминали того, первого, какие-то невзрачные, припухшие и с вечно болящими зубами и невероятной энергией к действию. Их инициативность иногда перехлёстывала через край, и они стремились влезать куда только угодно, вмешивались в любой разговор, давали советы, анализировали, предрекали и прогнозировали. Они очень хотели быть нужными. Правда, одного вскоре убрали. Служба накопала на него компроматериал по мошенничеству. Оставшиеся же в первый момент перепугались, а затем стали проявлять усиленное рвение пополам с наглостью. В двери пришлось врезать кодовые замки, чтобы спастись от них и спокойно работать. В традициях института был научный подход ко всякой проблеме. На это не жалели ни времени, ни денег, давно отказавшись от сабельных атак. Материал по проектам нарабатывался годами. Одновременно подготавливались специалисты. Конкретные результаты получал больше всего морской отдел, занимавшийся поисками затонувших судов с драгоценностями в морях и океанах, и поэтому сухопутный, имея долговременные проекты, мог спокойно отрабатывать теоретические вопросы и методику поисков. С появлением же экстрасенсов в институте начался какой-то медленный и массовый поворот к мистике, ясновидению и прочему вздору. К лаборатории Русинова пристегнули одного экстрасенса, и все сотрудники теперь придумывали причины, как избежать его настойчивых рекомендаций и примитивно-дилетантских рассуждений. А поскольку с его уст не сходило слово «гиперборея», то ему дали соответствующее прозвище. И вот когда нашли брючный ремень возле начертанного знака и показали фотографию гиперборейцу, он определенно заявил, что это знак жизни и что на этом пороге нет смерти. Когда же удалось заполучить настоящий ремень, экстрасенс поводил над ним руками и сказал, что человек, носивший его, в настоящее время жив и находится в тюрьме. Подобное заявление всех слегка шокировало, однако служба на всякий случай сделала запрос в управление исправительными учреждениями. В тюрьмах и следственных изоляторах, а также в лагерях орнитологов не оказалось. Гипербореец подвергался уже откровенным издевательствам, но не обижался. Это было отличительное свойство экстрасенсов, возможно, продиктованное сильной страстью к выживанию. Они не обижались, даже если их в сердцах посылали недалеко, но выразительно. Однажды Иван Сергеевич показал гиперборейцу фотографию членов экспедиции Пилицына. Видно было, что фотография старая, и всякий хитрый человек на всякий случай бы перестраховался. Этот же помахал руками, всмотрелся в лица и уверенно заявил, что 4 человека из этой группы живы и здоровы, и указал на 2 в кожаных куртках и на 2 в цивильной одежде. Если бы в это число попал Овега Соколов, то камлание гиперборейца стало бы сенсацией. «Может быть, этот жив?» — спросил Иван Сергеевич, указывая на молодого Овегу. Гипербореец еще раз поглядел и с присущим нахальством сказал: «Я не вижу его живым».